«Вы знаете, брат?» «Понятия не имею», — ответил Красный Чулок. «Верно, Манбар придумал какой-нибудь смелый план и хочет пригласить нас принять участие». «Вы знаете, что он созвал не только нас, но и вожаков французских флибустьеров?» «Я не понимаю цели этого собрания», — продолжал Красный Чулок. «Впрочем, это все равно. Скоро мы узнаем, в чем дело». «Это правда. Ну вот мы и пришли». Действительно, в эту минуту они дошли до вершины тропинки и очутились на площадке прямо против дома, дверь которого была отворена, как бы приглашая их войти. Из двери лился яркий свет, и громкий говор ясно показывал, что в доме собралось многолюдное общество. Англичане подошли и остановились у порога дома. «Входите, братья!» — послышался звучный голос Манбара. «Входите, вас ждут». 7 или 8 человек находились в комнате, в которую вошли англичане. Это были самые знаменитые предводители флибустьеров. Красивая голова, тот свирепый дьепец, который убил более 300 своих обязанных работников, сославшись впоследствии, что они умерли от ленности. Пьер Высокий, бретонец, который шел на абордаж не иначе, как переодевшись женщиной. Александр Железная Рука, молодой человек, слабый и деликатный с виду, но одаренный поистине геркулесовой силой и впоследствии сделавшийся одним из героев флибустьерства. Рок, прозванный бразильцем, хотя родился в Гронингене, городе Восточной Фрисландии в Нидерландах, а также двое наших бывших знакомых, Тихий Ветерок и Мигель Баск, которые прибыли на остров Сент-Кристофер в одно время с Манбаром, и чья репутация среди флибустьеров была очень высока. Таким образом, с пришедшими англичанами, Красным Чулком, Морганом, Жаном Давидом и Уильямом Дрейком, тут присутствовало избранное общество всех знаменитых флибустьеров того времени. «Добро пожаловать, братья», — сказал Манбар. «Я очень рад вас видеть. Я ждал вас с нетерпением. Вот трубки, табак и ром. Курите и пейте», — прибавил он, указывая на стол, стоявший посредине залы, на котором лежали трубки, стояли стаканы, кружки с водой и горшок с табаком. Флибустьеры сели, закурили трубки и наполнили стаканы. «Братья», — продолжал Манбар через минуту, — «я пригласил вас к себе по двум причинам, очень важным. Вы расположены слушать меня?» «Говори, Манбар», — отвечал Уильям Дрейк от имени всех. «Испанцы прозвали тебя губителем. Я завидую этому имени, брат. Ты можешь желать флибустьерству только пользы». «Об этой-то пользе и идет речь», — ответил Манбар. «Я в этом уверен, брат. Говори, мы слушаем тебя с почтением». Все приготовились внимательно слушать. Эти люди, столь закаленные в сражениях, не признававшие других законов, кроме тех, что создали себе сами, не знали зависти и готовы были добросовестно рассуждать о предложениях, которые хотел им сделать Манбар. Несколько минут Манбар собирался с мыслями, потом заговорил проникновенным голосом, который скоро пленил его слушателей. «Братья», — сказал он, — «я не стану долго распространяться, потому что все вы люди испытанные, с горячим сердцем и твердой рукой, и с вами продолжительные речи не только бесполезны, но даже смешны. С самого моего прибытия на Сент-Кристофер я изучаю флибустьерство, его жизнь, его нравы, стремления, и с огорчением узнал, что результаты не оправдывают усилий. Что мы делаем? Ничего, или почти ничего, несмотря на наше мужество. Испанцы насмехаются над нами. Мы слишком слабы, чтобы причинить им ощутимый урон. Мы тратим нашу энергию, проливаем кровь, чтобы отнимать у испанцев какие-то жалкие суда. Не так должны идти дела. Это не то мщение, о котором каждый из нас мечтал. Какова причина нашей слабости против грозного врага? Одиночество. О котором я вам говорил. Оно всегда будет парализовать наши усилия. «Это правда», — прошептал Железная Рука. «Но что же мы можем сделать?» — спросил Давид. «К несчастью, помочь ничем невозможно», — вздохнул Уильям. «Мы авантюристы, а не государство», — заметил Красивая Голова. Манбар улыбнулся той бледной и зловещей улыбкой, которая была ему свойственна и холодила сердце. «Вы ошибаетесь, братья», — сказал он. «Средство найдено, если захотим. Мы сделаемся государством». «Говори, говори, говори!» — закричали авантюристы, вскочив со своих мест. «Вот мой план, братья», — продолжал он. «Нас здесь 12 человек. Мы принадлежим к разным нациям, но имеем одно сердце. Мы составляем отборный цвет флибустьерства. Я заявляю об этом громко, не опасаясь опровержения, потому что каждый из нас дал доказательства своей храбрости. И какие доказательства? Ну, соединимся же, составим одну семью, выделим сумму на общую казну, поклянемся никогда не вредить, оказывать помощь и не идти наперекор друг другу, трудиться изо всех сил на погибель Испании. И не разглашая договора о нашем товариществе другим братьям, соединять наши силы, когда наступит пора, чтобы разом раздавить нашего неумолимого врага. Вот, братья, мое первое предложение. Я жду вашего решения». Наступило минутное молчание. Флибустьеры понимали важность предложения их собрата и силу, которую оно даст им в будущем. Они переглянулись между собой, посоветовались шепотом. Потом Уильям Дрейк взялся отвечать от имени всех присутствующих. «Брат, — сказал он, — ты в нескольких словах разъяснил вопрос, который до сих пор всегда оставался в темноте. Ты прекрасно определил причину нашей слабости и в то же время нашел средство сделать товарищество, образовавшееся случайно и почти бесполезное до сих пор, действительно могущественным и полезным. Но это не все. Товарищество, о котором ты говоришь, нужна голова, которая управляла бы им и, когда наступит пора, обеспечила бы успех его усилий. Следовательно, необходимо выбрать предводителя, которому мы будем преданы и которому мы будем помогать трудиться, сохраняя полнейшую тайну». «Вы согласны с этим, братья?» — спросил Манбар. «Вы принимаете мое предложение и дополнение, сделанное Уильямом Дрейком?» «Принимаем», — отвечали флибустьеры в один голос. — «Очень хорошо. Только предводитель, о котором вы говорите, должен быть выбран нами единогласно, а его власть может быть отнята у него на собрании большинством голосов».